Затем несколько раз были выдаваемы указы о том, чтобы крупные землевладельцы не возили крестьян из-за мелких и чтобы вообще никто не вывозил крестьян к себе в большом количестве. Этими указами надеялись прекратить столкновения из-за крестьянского вывоза и разорения мелких помещиков крупными владельцами. Незаметно, однако, чтобы указы о крестьянах в чем-либо помогли делу. И после них продолжалось крестьянское передвижение, и слышались по-прежнему жалобы помещиков на уход и увоз крестьян. Важно было то, что правительство обратило внимание на положение крестьян и стало законом определять отношение крестьян к землевладельцам. Параграф 65. Смерть святого царевича Дмитрия Ивановича и прекращение Московской династии, убийство царевича Дмитрия в Угличе, расправа угличан с Битяговским, вопрос о виновности Бориса Годунова в смерти царевича Дмитрия, кончина царя Федора Иоанновича, прекращение династии Рюриковичей на московском троне. Кроме царя Федора Ивановича, Грозный оставил по себе еще одного сына от седьмого брака с Марией Ногою, царевича Дмитрия, родившегося в 1582 году. После смерти Грозного маленький Дмитрий получил в удел город Углич, куда и был отправлен с матерью и ее братьями-дворянами Ногими. Пребывание на уделе было в сущности изгнанием. Никакой власти в своем городе царевич и его родня не имели, так как Угличем управлял присланный из Москвы царский чиновник дьяк Битяговский. Злобясь на московское правительство, Ногие обращали свой гнев на Битяговского, с которым постоянно ссорились и от которого ожидали всяческой обиды и зла. Ногие воспитывали и царевичи в ненависти к московским боярам, сославшим их в Углич. Дмитрий ушел всего 9-й год, когда он стал жертвою внезапной смерти. 15 мая 1591 года в полдень мать царевича, выбежав на крик из своих покоев, нашла сына на внутреннем дворе Углицкого двора со смертельной раною в горле. В выступлении царица Марья обвинила Битяговского в погибели царевича. Сбежавшийся народ убил Битяговского, его сына и еще до 10 человек, заподозренных в покушении на Дмитрия. О событии дали знать Москву. Оттуда очень скоро приехала в Углич следственная комиссия, во главе которой были патриарший викарий Крутицкий митрополит Геласий и думный боярин князь Василий Иванович Шуйский. Разобрав дело, комиссия донесла в Москву, что царевич со своими сверстниками, потешными рабятками, играл ножом в тычку на дворцовом дворе. В это время пришел на него обычный припадок падучей болезни. Царевич в конвульсиях наткнулся на нож и сам себе нанес нечаянно смертельную рану. Мать же его и дяди неосновательно обвинили Битяговского в его смерти и подняли народ на несправедливое убийство. Духовенство с патриархом во главе и бояре, выслушав доклад комиссии, обвинили Ногих в самоуправстве и сослали их, причем царицу Марью постригли в монахини. Были наказаны и угличане. Царевич же был погребен в Угличе у соборной церкви. Доклад комиссии, или так называемое следственное дело о смерти царевича Дмитрия, сохранилось до сих пор. Оно подробно описывает все обстоятельства печального события. Тем не менее, народная молва не поверила нечаянному самоубийству царевича и повторяла те обвинения, какие высказала мать царевича в минуту его смерти. Убийцами считали Битяговского, его сына и приятелей, а главным виновником злодейства тихонько называли Бориса Годунова. Думали, что Борис подсылал к царевичу убийц и всячески хотел извести царевича, чтобы самому стать царем по смерти бездетного Федора. Когда же Борис умер, тайный слух о его злодействе стал высказываться явно. При открытии мощей святого царевича Дмитрия в 1606 году даже официально было объявлено, что царевич принял неповинное заклание от лукавого раба Бориса Годунова. В литературе того времени было составлено много сказаний и повестей, где дело объяснялось так же. Вот почему в настоящее время существует два мнения о деле царевича Дмитрия. Те, кто верит следственному делу, говорят о самоубийстве царевича, а кто верит сказаниям и повестям, утверждает, что Дмитрий был убит по приказу Бориса. К Как ни смотреть на дело, все же следует помнить, что во время кончины царевича в 1591 году Годунов еще не мог рассчитывать на бездетность царя Федора Ивановича. Вскоре по смерти Дмитрия у царя родилась дочь, царевна Феодосия, и прожила полтора года. Только после кончины ее, 1594, здоровье царя Федора стало заметно слабеть, и он умер 6 января 1598 года без потомства, оставив на всех своих государствах свою жену, царицу Ирину. Если бы царица пожелала остаться на престоле, она могла бы царствовать до своей кончины, но она ушла в подмосковный девичий монастырь, постриглась в инокине с именем Александры и отказалась от государственных дел. Так прекратилась на Москве династия Ивана Калиты, и москвичам надлежало избрать себе нового государя. Параграф 66. Воцарение Бориса Федоровича Годунова, избрание на царство Бориса Годунова, 1598, крестный ход к девичьему монастырю, Годунов и боярство, ссылка Богдана Бельского и Романовых, голод 1601-1604 годов, иностранцы в Москве, сватовство шведского и датского принца Ксении Годуновой, постройки в Кремле, колокольня Иван Великий. Патриарх Иов, оставшийся начальным человеком на Москве в безгосударственное время, собрал в своих палатах земский собор для избрания государя. На этом соборе участвовал совет патриарха, освященный собор, боярская дума и представители служилых людей торгово-промышленного населения Москвы. Изо всех московских князей и бояр два лица казались наиболее вероятными кандидатами на престол. Это были, во-первых, правитель государства и царский шурин Борис Федорович Годунов, и, во-вторых, двоюродный брат царя Федора, племянник царицы Анастасии Романовны, старший из сыновей Никиты Романовича, Федор Никитич Романов. Патриарх был на стороне Годунова и предложил собору избрать именно его. Собор согласился и единогласно в феврале 1598 года предложил престол Борису. Но Борис, бывший в то время у своей сестры в девичьем монастыре, решительно отказался. Необходимы были особенные меры, чтобы понудить его послушаться соборного прошения. Был составлен крестный ход в девичий монастырь, и патриарх объявил Борису, что в случае его дальнейшего отказа духовенство затворит все церкви и прекратит богослужение. Тогда только Борис согласился, а его сестра, бывшая царица, благословила брата над царством. Хотя таким образом избрание Бориса было всенародным и вполне законным, однако шла молва, будто он тайно прибегал к подкупам и угрозам, чтобы обеспечить себе престол. Ему, конечно, легко было влиять на избирателей, так как он много лет стоял во главе правления, знал все дела и отношения и везде имел преданных себе чиновников и агентов. Но вместе с тем современники говорили, что Бориса избирали не только из боязни, но видя его разум и правосудие, зная его крепкое правление, то есть оценив его правительственные способности и заслуги. Согласившись в феврале 1598 года принять престол, царь Борис венчался на царство только 1 сентября, лишь тогда, когда убедился в прочности народного избрания. С такой же осторожностью он держал себя и в дальнейшее время. Боясь покушений на свою власть, он воспользовался первыми предлогами для того, чтобы устранить подозрительных для него бояр. При царском избрании 1598 года беспокойно держал себя боярин Богдан Бельский, желавший будто бы захватить престол для себя. Борис в 1600 году сослал его в далекое Поволжье. Действительным соперником Бориса в 1598 году был боярин Федор Никитич Романов, стоявший во главе знатной и популярной боярской семьи. В 1600-1601 годах Борис, воспользовавшись каким-то доносом, отдал всех Романовых под суд по обвинению в злоумышлениях на государя. Романовы, пять братьев, были сосланы на далекий север, а старший из них, Федор и его жена, были сверх того пострижены в монашество, он с именем Филарета, она с именем Марфы, и посланы в глухие северные монастыри под строгий надзор. Знатнейших княжат Шуйских из Рюриковичей и Голицыных из Гедеминовичей Борис держал далеко от Москвы на воеводствах, как бы в постоянном подозрении под страхом доносов, которые при Борисе были вообще в ходу. Не мудрено, что боярство не любило Годунова и считало Бориса прямым продолжением Грозного с его опричниною и гонением на знать. В управлении государством Борис продолжал делать то, что делал он при царе Федоре. Всеми мерами стремился к восстановлению народного благосостояния, потрясенного в эпоху Грозного. Он уклонялся от внешних столкновений, не желая втягивать государство в новые войны. Он заботился об укреплении правосудия и справедливости и желал истребить лихоимство и самоуправство и оградить мирное население от насильников. Являясь гонителем знати, он хотел быть добрым государем для простых людей. Во время своего венчания на царство Борис взялся за ворот своей сорочки, шитой жемчугом, и в порыве чувства сказал патриарху, что и эту последнюю сорочку разделит с бедными и нищими в своем царстве. И действительно, он делал много добра и льгот простонародью. Начиная с 1601 года в Московском государстве, подряд 3 лета были неурожаи, и настал страшный голод. Люди умирали на улицах и дорогах и ели друг друга. Борис устроил раздачу хлеба из казны голодным и начал в Москве большие постройки, чтобы дать им заработок. Конечно, он не мог накормить всех голодных, и народ, не имевший пищи, бросал свои дома и хозяйства и разбегался. Образовались большие разбойничьи шайки, которые силой добывали себе пропитание и грабили богатых бояр и купцов, державших в заперти свои обильные запасы хлеба. Голод и разбой, по словам современников, были началом беды для Руси. И, конечно, не вина Бориса, что его царство посетили такие несчастья, с которыми бороться не хватало человеческих сил. Как увидим дальше, за первую бедою, голодом, явилась другая. Началось народное восстание в пользу самозванного царевича Дмитрия, в борьбе с которым и скончался Борис Годунов, 1605 год. В своих государственных заботах Борис большое значение придавал европейскому просвещению. Он охотно обращался к иноземцам-техникам и докторам и брал их на свою службу. Сын Бориса, Федор Борисович, получил необычное по тому времени образование. Дочь свою, Ксению, Борис желал выдать за иноземного принца, шведского или датского. Но Густав Шведский не пришелся ему по вкусу, а Иоанн Датский умер женихом от случайной простуды. Думая об устройстве в Москве школ на иноземный лад, Борис до осуществления этого посылал для науки русскую молодежь в иноземные страны. Любопытно, что никто из посланных не пожелал потом вернуться домой. Пользуясь техническими познаниями своих иноземных слуг, Борис образовал у себя из немцев отряд войска на иноземный лад. Он начал также обширные каменные постройки в Московском Кремле, из которых была при нем окончена и уцелела до наших дней знаменитая колокольня «Иван Великий». Словом, при Годунове обнаружилось явное тяготение московского правительства к сближению с просвещенным Западом, к усвоению европейского знания. Параграф 67. Самозванец. Но мирное течение московской жизни, нарушенное голодом 1601-1603 годов, было окончательно прервано самозванской смутой. В 1603 году в юго-западной Руси и Польше распространились слухи о том, что жив углический царевич Дмитрий Иванович, которого считали умершим в 1591 году. Человек, взявший на себя имя Дмитрий, объявился сначала у русского князя Адама Вишневецкого, а затем перешел к польскому пану Юрию Мнишку, у которого и стал жить в замке Самбор. Он рассказывал о себе очень кратко и глухо, что был спасен от покушения на его жизнь Годунова и теперь хочет доступать отеческого престола. Представленный польскому королю Сигизмунду III и перейдя из православия в католичество, лже-Дмитрий получил возможность собирать в Самборе войско для похода на Москву и вошел в сношение с казаками на Дону и на Диком поле, поднимая их на Бориса. Когда в Москве было получено известие о появлении самозванца, московские власти догадались, что имя Дмитрия взял на себя беглый монах Григорий Отрепьев, происходивший из служилых людей, детей боярских. Рано осиротев, он постригся в монахи и бродил по монастырям, пока не добрался до Москвы. Там он был принят в Чудов монастырь в Кремле и познакомился с московской жизнью. Из Москвы с 3 другими монахами Отрепьев убежал в Литву и Польшу, растригся и назвался царевичем Дмитрием. Однако, когда из Москвы сообщили обо всем этом в Польшу, там сообщению не поверили, и лже-Дмитрий продолжал свое дело без помехи. И до настоящего времени не все верят тому, что самозванец был Отрепьев. Одни ученые склонны думать, что это был действительно царевич Дмитрий, укрытый нагими от убийц, подосланных к нему из Москвы. Другие думают, что это был самозванец, но не Отрепьев, а какое-нибудь другое лицо, с которым вместе Отрепьев странствовал из Москвы в Польшу. Некоторые, наконец, говорят, что Лжедмитрий был даже не московский человек, а западнорусский уроженец, подготовленный поляками. Вероятнее всего, однако, то, что это был Отрепьев. Только, по всей видимости, он сам верил в свое царское происхождение. Те, кто им руководили, уверили самозванца, что спасенный от убийства, он был в детстве поневоле назван чужим именем и скрыт под монашескую рясу, пока не вырастет и не станет в безопасности от Годунова. Все поступки Лжедмитрия указывают на то, что он считал себя действительным царевичем и не боялся никаких обличий в самозванстве. Собрав войско, Лжедмитрий осенью 1604 года пошел в московское государство, направляясь из Самбора мимо Киева на Чернигов. Первые города московские поддались ему, но под Новгородом Северским он встретил отпор, а затем в битве при селе Добрыничах был совсем разбит и прогнан на самый край московского государства в Путивль. Однако дело его не было проиграно. На востоке от Путивля, в новых городах, устроенных тогда на поле, против татар, казаки и служилые гарнизонные люди, возбужденные агентами Лжедмитрия, подняли восстание во имя царя Дмитрия. Собравшись целым войском, они пошли на север и засели в городке Крамах. Воеводы царя Бориса, узнав об этом, бросили разбитого самозванца в Путивле и двинулись освобождать Кромы. Крепкий городок не сдавался, осада затянулась до весны 1605 года, и войско Бориса, утомленное трудным зимним походом, пришло в расстройство. В это время, в апреле 1605 года, неожиданно умер царь Борис. На Москве воцарился сын Бориса, совсем еще юный Федор Борисович. Сильная личность Бориса держала в повиновении ему Москву и государство. Когда же вместо него на престоле оказался неопытный мальчик, а влияние на дела присвоила себе его мать, царица Мария Григорьевна, никем не любимая дочь опричника Малюты Скуратова, тогда бояре дали ход своей вражде к Годуновым. Шуйские с Голицынами и другими боярами задумали изменить Годуновым и свергнуть их во имя царя Дмитрия. Затем они рассчитывали самого Дмитрия не пустить на престол, так как они в него не верили, и избрать царя по своему усмотрению. Так бояре и поступили. Они передались самозванцу под Кремами, привели к присяге ему все войско и послали за ним в Путивль. В то же время в Москве боярин князь Василий Иванович Шуйский, который производил следствие о смерти царевича в Угличе, стал говорить, что в Угличе царевича не убили, а спасли, и что он теперь сам идет к Москве. Москвичи возмутились против Годуновых, свергли царя Федора Борисовича, убили его с матерью, заточили в монастырь его сестру Ксению и стали ждать истинного царя Дмитрия. Он приехал в Москву в июне 1605 года. Таковы были успехи Лжедмитрия. Его подготовили, по всей вероятности, некоторые из московских бояр, ненавидевших Годунова и не желавших ему подчиняться. Вывезенный в Польшу, Лжедмитрий получил там поддержку от короля и духовенства. Король надеялся, дав помощь самозванцу, возбудить междоусобие во враждебной ему Москве и тем ее ослабить. Католическое духовенство, обратив самозванца в католичество, думало через него достичь подчинения папе и всего московского государства. Для того при самозванце всегда находились и иезуиты. Они сопровождали его до самой Москвы. Лжедмитрий нашел сочувствие в некоторой части польского панства и шляхты. Шляхтичи шли в его войско, надеясь получить славу и добычу при завоевании Москвы. На то же рассчитывали и паны, вроде пана Мнишка, который прочил в жены самозванцу свою дочь Марину. Но главным образом создали успех самозванцу русские люди с южной окраины московского государства, как казаки, так и служилые люди вновь построенных городов. Все они были выходцами из центральных областей государства, где страдали от опричнины и от крепостной зависимости. Все они поэтому ненавидели московские порядки и поднялись против Бориса, надеясь, что истинный царь Дмитрий улучшит их положение и усмирит лихих бояр, угнетавших простой народ. Когда Лжедмитрий, пользуясь такой разнообразной поддержкой, внес тяжелую смуту в московское государство, бояре решились воспользоваться ею, чтобы избавиться от ненавистных Годуновых, а потом и от самого Лжедмитрия. Годуновых им удалось истребить, но когда князь Василий Иванович Шуйский стал, вопреки прежним своим речам, говорить против Лжедмитрия, убеждая народ не пускать его в Москву, то ему уже не поверили и арестовали его, а народ устроил самозванцу торжественную встречу и принял его как истинного царевича. Параграф 68. Царствование и смерть самозванца. Вступив в Москву, Лжедмитрий вместо патриарха Иова сделал патриархом рязанского архиепископа грека Игнатия и венчался на царство. Он выписал из ссылки мать царевича Дмитрия, инокиню Марфу, и встретил ее как свою родную мать. Сама Марфа при всем народе относилась к нему как к истинному своему сыну. Ради царского венчания были возвращены из ссылки пострадавшие от Бориса Годунова и на первом месте Нагие и Романовы. Несмотря на то, что самозванец принял в Польше католичество и надавал папе и королю много обещаний, он держал себя в Москве независимо от папы и короля. О католичестве не было и речи. Лжедмитрий сам показывал себя православным и не собирался вводить католичество на Русь. Обещанных королю земельных уступок он не сделал. Он помнил только, что обещал в союзе с поляками воевать турок и татар и делал приготовление к походу на Крым. Но это не удовлетворяло его бывших друзей и покровителей. Как бывшие при самозванце и иезуиты, так и польские дипломаты были очень недовольны царем Дмитрием. Внимателен был Лжедмитрий только к семье Мнишков и с нетерпением ожидал приезда в Москву паны Марины Мнишек, за которую посватался. Надежды, что католичка Марина окажет известное влияние на супруга, польское правительство содействовало этому браку, и Марина с отцом отправилась в Москву. Если самозванец вызвал неудовольствие в Польше, то не нравился он и в Москве. Некоторые из бывших в Москве при царе Дмитрии иностранцев рассказывали, что царь отличался необыкновенным умом и деловитостью, чем будто бы удивлял бояр. Но русские современники молчат об этом. Они говорят, что царь удивлял москвичей другим. Он мало был похож не только на государя, но и просто на благовоспитанного человека. Не был богомолен, не держал постов, кутил и пьянствовал, был слишком близок к полякам, пришедшим с ним в Москву. Он жил не по царскому чину. Не почивал после обеда, сам объезжал коней, без свиты гулял по городу и рынку, словом, не умел сохранять своего достоинства так, как бы это было нужно по московским понятиям. Кроме того, управлял он с помощью немногих любимцев, отстранив от влияния на дела знатнейших бояр. Лучшим и способнейшим из его приближенных был Петр Федор Басманов. Остальные были ничтожные дьяки или польско-литовские шляхтичи. Все это обижало москвичей и озлобляло их против Лжедмитрия. Окончательно же восстановило народ против него его свадьба. На эту свадьбу с Мнишками из Польши приехало множество гостей и было поселено за отсутствием гостиниц по частным дворам. Иноверные и иноземные гости держали себя как господа и очень обижали и раздражали москвичей. А между тем только эти гости да придворные служилые люди были допущены на царскую службу. Прочее же московское население не пустили в этот день даже в Кремль. Обиженный народ был смущен еще тем, что новая царица не приняла православия, и что самая свадьба совершена против обычая накануне праздника 8 мая. Народным неудовольствием против самозванца и поляков воспользовались бояре. Еще до прибытия Лжедмитрия в Москву князь Василий Иванович Шуйский называл его обманщиком и поднимал на него народ. Тогда он был судим и сослан, но скоро помилован. Теперь Шуйский с братьями и другие бояре снова начали действовать против своего царя и составили такой план — ударить в набат и поднять народ против ненавистных поляков. Когда же начнется в городе погром, то проникнуть во дворец и свергнуть самозванца. План удался. Рано утром 17 мая 1606 года заговорщики ударили в набат в Китай-городе, часть Москвы рядом с Кремлем. С криком, что «паны режут бояр», они устремили чернь на дома, занятые поляками, а сами бросились во дворец. Там они убили П.Ф. Басманова, затем настигли Лжедмитрия на одном из дворов дворца и также убили его, а затем арестовали царицу Марину и ее приближенных. Исполнив это, бояре постарались остановить избиение поляков и грабеж в городе и с трудом водворили в Москве порядок после того, как было убито более 2000 иноземцев. Параграф 69. Воцарение князя Василия Ивановича Шуйского. Два дня продолжались беспорядки в Москве. На третий день, 19 мая, без Земского собора, одним криком толпы на Красной площади в Китай-городе, был провозглашен царем князь Василий Иванович Шуйский, главный руководитель заговора против самозванца. Принимая власть, царь Василий поцеловал крест на том, что он никого не будет казнить, не осудя истинным судом с бояры своими. Ни на кого не будет налагать опалы безвинно и не будет слушать бездоказательных доносов. Иначе говоря, он обещал править государством не так, как правил Грозный, и за ним правил Годунов и Самозванец, при которых казни и опалы совершались без суда по доносам. Такое обещание от Шуйского, по общему мнению, было взято боярами, ограничившими его власть. Но оно осталось только на словах, потому что на деле Шуйский был очень самовластен и мстителен, и совсем не держал свои клятвы. Положение нового государя было чрезвычайно трудно. Москва знала, за что свергнут был царь Дмитрий, а другие города не знали еще ничего. Надо было объяснить всей стране законность убиения самозванца и избрания нового государя. Сверх того, царю Василию необходимо было избрать патриарха взамен устраненного вместе с самозванцем Игнатия и с его содействием венчаться на царство. Царь Василий Шуйский предназначил в патриархе казанского митрополита Гермогена, но не дождался его приезда в Москву и спешно короновался 1 июня 1606 года. А через два дня после этого, 3 июня, в Москву было принесено из Углича нетленное тело царевича Дмитрия, за которым был послан митрополит ростовский Филарет, прежний боярин Федор Никитич Романов. Таким образом, в столице был уже венчанный государь, и были мощи нового страстотерпца, подлинного царевича. В города и пошли после этого подробные грамоты, которые объясняли всему народу от имени государя и от имени инокини Марфы Ногой происшедшие в Москве события. Самозванство и еретичество низвергнутого Дмитрия, его тайные сношения с Польшей и папой, его свержение, воцарение Шуйского, который по своему отечеству был старше даже прежних московских царей, и, наконец, обретение мощей царевича Дмитрия, которого Бог прославил нетлением и чудесами за неповинное заклание от Бориса Годунова. Царь Василий думал, что после таких объяснений невозможна никакая смута и никакое самозванство. Параграф 70. Смута при царе Василии. Грамоты царя Василия не имели, однако, желаемого действия. Во многих местах государства не поверили им. Шли слухи, что царь Дмитрий спасся от бояр, убежал из Москвы и скоро обнаружит себя. На Южной Украине, где год или два перед тем кипело восстание в пользу Дмитрия, народ снова зашевелился и снова стал собираться за Дмитрия на злых его изменников-бояр. Как во время борьбы самозванца с Борисом, Путивль был главным местом, где засел сам самозванец, так и теперь при царе Василии каменная Путивльская крепость стала центром восстания. Только взамен самого Дмитрия там занимал первое место воевода князь Григорий Шаховский. К украинским людям пристали дворяне тульские и рязанские. Поднялась мордва и на Нижней Оке восстала Астрахань. Словом, почти половина государства перестала повиноваться Москве и двинулась на царя Василия. С осени 1606 года в государстве открылась кровавая смута, в которой приняли участие все сословия московского общества, восстав одно на другое. В ходе этой смуты при царе Василии были три главных эпизода. Первый – движение Болотникова, второй – движение второго самозванца, и третий – вмешательство иностранцев в московские дела. Первый. Иван Болотников был военный слуга, боярский холоп, князя Телетевского. Попав в плен к татарам, он был продан ими в Турцию, ушел из плена и через Италию и Польшу пришел на Русь. Здесь он явился князю Григорию Шаховскому и благодаря своей энергии стал во главе больших шаек, образовавшихся против Шуйского. Болотников собирал вокруг себя народ не только во имя царя Дмитрия, но и во имя общественного переворота. Он поднимал крестьян и холопов против их господ, бояр и помещиков, желая низвержения крепостных порядков в государстве и уничтожения лихих бояр и вообще богатых людей. Как сам он, так и его сторонники получили поэтому название «воров», то есть «преступников». С огромным скопищем воров Болотников двинулся осенью 1606 года к Москве. На дороге к нему присоединились дворяне из Тулы и Рязани, не разобравшие сразу, что воры по своим разрушительным стремлениям не могут быть их друзьями. Мятежники подошли к самой Москве и стали ей грозить, остановившись в селе Коломенском над Москвой и рекой. Пока царь Василий собирался силами, рязанцы бросили воров и перешли на его сторону. Тогда царь Василий разбил Болотникова и погнал воров на юг. Воры засели в каменных крепостях Калуги и Тули, а потом собрались все в Туле, куда пришел с Волги с казаками самозванец Петр, бывший на деле казаком Илейкою, а называвший себя сыном царя Федора. Царь Василий, которому, наконец, собралось все его войско, осадив воров в Туле и ухитрившись затопить крепость водою из реки Упы, заставил их сдаться. Ворами набили все тюрьмы. Многих из них утопил, и множество обратили в рабство, раздавая в холопы и в крестьяне служилым людям. Остальных голодных и оборванных отпустили на волю. Князь Григорий Шаховской был сослан, Болотников исчез без следа, вероятно, был казнен. Так окончилась попытка крепостного люда, скопившегося на окраинах государства, подняться на своих господ, воспользовавшись самозванческую смутою. Второе. В то время, когда царь Василий осаждал Болотникова и воров в Туле, в городе Стародубе Северском, уже находился человек, называвший себя царем Дмитрием Ивановичем. Он говорил о себе, что спасся от боярского покушения и ушел в Литву, откуда теперь идет снова добывать Москву. Так как тогда держался упорный слух, что царь Дмитрий жив, то новому самозванцу верили, а кто он был на самом деле, того никто не знал ни тогда, ни впоследствии. После взятия Тулы Шуйским второй самозванец принял меры к тому, чтобы залучить под свои знамена выпущенных из Тулы воров. Бывший у него на службе литовский шляхтич Лисовский обошел все южные окраины московского государства и собрал из этих воров целое войско. В то же время к самозванцу приходили и свежие отряды казаков. Таким образом, у самозванца были значительные русские силы, воодушевленные теми же чувствами, как раньше войска Болотникова. Поэтому москвичи звали их тоже ворами, а их вожака, второго самозванца, Лжедмитрия II, они прозвали просто вором, в отличие от первого самозванца, прозванного Растригою. Кроме русских воров, к вору пришли в большом числе служить литовские и польские люди. В то время в Польше и Литве против короля Сигизмунда III восстала значительная часть шляхты. Когда король подавил мятеж, то мятежники от его преследования и мести стали уходить на Русь войско вора. А за этими мятежниками и изгнанниками пошли и королевские слуги с позволения короля набирать войска и поступая на службу к мнимому царю Дмитрию. Приехала к нему и Марина Мнишек с отцом своим, отпущенной из Москвы в Польшу. Главную роль среди этих поляков и Литвы у Лжедмитрия II играли князь Роженский, бывший гетманом, главнокомандующим всех его войск, и Ян Петр Сапега, приведший с собой большой собственный отряд. В конце концов, под начальством вора оказалась такая большая воинская сила, что он подступил к самой Москве и осадил ее летом 1608 года. Воры и поляки устроили свой главный стан в неприступном по своему положению селе Тушине, в верстах 10 от Москвы. Действуя оттуда, они заняли все дороги вокруг Москвы, кроме Рязанской, которую отстояли московские воеводы и сами рязанцы. Так только из Рязани могли москвичи получать продовольствие и всякую помощь. Все остальные сообщения были отрезаны. Окружая Москву, тушинцы наткнулись на Троице-Сергиевый монастырь, защищенный каменными стенами. Они попытались взять его, но не могли, потому что братья монастыря и стрельцы отбили приступы. Тогда Сапега и Лисовский повели правильную осаду монастыря, оставшуюся также без успеха. Монастырь не сдался и подал собой пример твердости. Не так хорошо вело себя население самой Москвы. Многие служилых и торговых людей переехали в Тушино, одни по ненависти к Шуйскому, другие за почестями и наживой. Были и такие искатели приключений, которые не раз перебегали в Тушино и потом возвращались обратно в Москву. При каждом своем переезде они обыкновенно выпрашивали себе у того царя, к которому приехали, чины и земли за приезд, за то, что познали истинного государя и явились ему служить. Таких негодяев москвичи едко называли перелетами. Итак, вскоре после своей победы над ворами Болотникова царь Василий оказался снова в осаде от других, еще более многочисленных и опасных воров. Для того, чтобы собрать против них свои силы, царь приказал воеводам из городов, где были большие гарнизоны, идти на помощь Москве. В то же время он послал своего племянника, князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, в Великий Новгород, чтобы там собрать русские войска и, сверх того, просить войск у шведского короля. Шведы дали Скопину вспомогательное войско, но за него получили себе спорные города — Ивангород, Ям, Копорье, Орешек и Карелу, которые были уступлены им Грозным и отобраны царем Федором Ивановичем. С русским и шведским войском Скопин и шведский полководец Делагарди должны были не только идти на помощь к Москве, но защищать и северные области государства, куда также проникли тушинцы. Свою задачу Скопин исполнил с полным успехом, потому что ему помогли сами жители московского севера. Когда тушинские отряды показались на Средней Волге и за Волгою и стали приводить северные города в повиновение вору, то жители увидели, что слуги царя Дмитрия вовсе не заботятся о порядке, а думают только о грабеже. Не желая давать свое добро ворам-казакам, полякам и Литве, северные горожане и крестьяне сами своими силами начали с ними геройскую войну. Во главе восставших против вора были города Вологда и Устюг, а за ними мужественно шли все прочие городские и крестьянские общины. Князю Скопину оставалось только поддерживать народные движения, посылая от себя на север зимским ратям опытных голов офицеров. Тушинцы были скоро прогнаны из-за Волги назад к Москве. За ними пошли на помощь Москве северные зимские ополчения. Скопин указал им всем собираться в Александровой Слободе и сам со своими войсками пришел туда из Новгорода через Тверь и Калязин монастырь. Туда же подошли и те отряды, которые были собраны Федором Ивановичем Шереметьевым в Нижнем Новгороде и прогнали тушинцев от Владимира и Суздаля. В Александровой Слободе собралось большое войско, в котором были и регулярные отряды Делагарди, и служивые русские люди, привычные к ратному делу, и земские ополчения горожан и крестьян. Скопин, деятельно обучая на походе свои войска правильному бою, поспешил с ними к столице. Тогда тушинцы бросили осаду Троицкого монастыря, она длилась 16 месяцев, а оставили затем и самое Тушино. Вор убежал в Калугу, и Москва весною 1610 года освободилась от долгого страха. Царь Василий победил во второй раз благодаря подвигам Скопина и северных мужиков. Третье. Еще Лжедмитрий II не был побежден, как у царя Василия Шуйского появился новый опасный враг. Дружеский договор Скопина со шведами и шведская помощь царю Василию повели к тому, что польский король Сигизмунд объявил войну Москве. Отношения Сигизмунда к Швеции были столь враждебны, что всякий друг Швеции тем самым был его враг. Но и кроме личной вражды короля, интересы Польши и Литвы не могли допустить сближения Москвы со Швецией. Осенью 1609 года Сигизмунд двинулся в поход и осадил Смоленск. Эта важная крепость имела каменные стены, построенные Годуновым, и охранялась сильным гарнизоном. Целую зиму стоял под нею король и не мог ее взять. Он потребовал, чтобы все служившие вору поляки и литовцы бросили вора и из Тушина перешли под Смоленск. Такое требование произвело в Тушине смуту и содействовало его падению. Не все поляки хотели идти оттуда на зов Сигизмунда, находя, что они завоюют Московское царство для себя, а король хочет воспользоваться их трудами и жать то, чего не сеял. Сигизмунд получил из Тушина мало помощи и продолжал без успеха стоять у Смоленска до тех пор, пока Скопин прогнал тушинцев от Москвы и вошел в столицу. В Москве радовались и предполагали, что Скопин немедля же пойдет со своей ратью на короля и освободит от него Смоленск. Но Скопин внезапно умер в Москве всего 23 лет от роду. Предполагали, что его отравили шуйские из боязни, что Скопина после смерти царя Василия изберут на престол, мимо братьев государя. Народ с горем оплакал своего любимого героя, а против короля выступил с войском брат царя Василия, князь Дмитрий Шуйский, человек неспособный и никем не любимый. Если бы он победил поляков, смута могла бы кончиться полную победой царя Василия, но случилось не так. У короля Сигизмунда был в то время гетманом главнокомандующим польский воин пан Станислав Жалкевский. Талантливый полководец, умный и честный человек, он выступил из-под Смоленска навстречу Шуйскому. Неожиданно для него встретил его у села Клушино, близ теперешнего города Гжатска, разбил московское войско на голову, а отряду Делагарди открыл путь к отступлению домой через Новгород в июне 1610 года. Шведы воспользовались этим, отошли к берегам Финского залива и сначала заняли уступленные им города, а потом овладели Новгородом. Русское же войско в беспорядке прибежало в Москву. За ним спешил гетман Жалкевский и приблизился к самой Москве. Одновременно к ним подступил к Москве из Калуги и вор. Москва таким образом снова оказалась в осаде. В новой беде москвичи потеряли терпение, восстали на царя Василия Шуйского, свергли его с престола 17 июля 1610 года и насильно постригли в монашество. Власть перешла к боярам, так как они правили кружком в 7 человек, то время их правления получило название «Семи боярщины». Параграф 71. Избрание на престол польского королевича Владислава и последствия этого избрания, Тушинское посольство королю Сигизмунду III, просьба дать Владислава на московский престол, договор об избрании Владислава царем, присяга Москвы Владиславу, ввод польского гарнизона в Кремль, великое посольство к Сигизмунду, намерение Сигизмунда самому сесть на московский престол, патриотическая агитация патриарха Гермогена. Задолго еще до свержения Шуйского, в то время, когда казаки и поляки оставляли свой тушинский лагерь, некоторая часть тушинцев не хотела ни идти за Варом в Калугу, ни возвращаться в Москву к Шуйскому. Во главе этих людей стояли митрополит ростовский Филарет, взятый тушинцами насильно из Ростова в Тушино и там нареченный в патриархе всея Руси, и боярская семья Салтыковых. Они обратились к королю Сигизмунду под Смоленск и просили его дать своего сына Владислава на московский престол с тем, чтобы тот правил московским государством при участии Боярской думы и Земского собора. Король согласился на эти условия 4 февраля 1610 года, но пока в Москве крепко сидел Василий Шуйский, договор тушинцев с королем, конечно, не мог получить никакой силы. Митрополит Филарет должен был возвратиться в Москву еще при Шуйском, а Салтыковы остались у короля. Когда же царь Василий был свергнут, Жалкевский, придя в Москву, немедля сообщил москвичам о тушинском договоре и требовал признания Владислава царем. Московские бояре сами желали воцарения Владислава и думали было созвать выборных от городов для его избрания в цари. Но ждать съезда выборных было нельзя, так как вор стоял под Москвою, поднимал московскую чернь в свою пользу, и дело шло к открытому междоусобию. Собрав на соборе тех, кого можно было наскоро найти в самой столице, бояре собором избрали Владислава, составили особую грамоту, определявшую его права и обязанности, и вступили в переговоры с Жалкевским. По условиям, составленным боярами, Владислав должен был принять православие и править государством при посредстве бояр, собирая в важнейших случаях земский собор. Московское государство обеспечивало себе полнейшую независимость и обособленность от Польши и Литвы, особо вело внешнюю политику и сохраняло свой прежний внутренний строй. Жалкевский принял все условия и дал присягу за Владислава, а москвичи целовали крест королевичу. Так поспешно и наскоро состоялось избрание Владислава в августе 1610 года. Не все одинаково хотели королевича. Многие москвичи желали поставить царем своего, московского человека. Одни определенно называли князя Василия Васильевича Голицына, а другие — Филаретова сына Михаила Федоровича Романова. За русского стоял и патриарх Гермоген, едва согласившийся на избрание Владислава. Только боязнь бунта черни в пользу вора помогла Жалкевскому настоять на своем. Как только был заключен договор с гетманом, бояре просили его прогнать вора от Москвы. Жалкевский исполнил это, прогнал вора, а затем для поддержания порядка по желанию самих бояр ввел свои войска во внутренние московские крепости, Кремль и Китай-город. Таким-то образом московское государство признало власть Владислава, а Москва оказалась во власти польского гарнизона. Для того, чтобы просить Сигизмунда дать сына на московский престол, а Владислава просить принять этот престол, в Москве было снаряжено чрезвычайное великое посольство. Жалкевский постарался, чтобы главными послами королю были отправлены самые знатные люди, митрополит Филарет и князь В.В. Голицын. Таким образом, опасные для Владислава соперники были удалены из Москвы. С громадную свитой отправились послы ото всея земли, под Смоленск, в королевский лагерь. Они еще не знали, что король не желал посылать сына в Москву, так как считал Москву своей военной добычей. Он тайно требовал от Желкевского, чтобы тот привел Москву к присяге не королевичу, а самому королю. Напрасно гетман писал Сигизмунду, что его желание не исполнено, что Москва ни за что ему не подчинится, как ревностному католику и гонителю православия. Король стоял на своем. Тогда Желкевский оставил Москву, передав команду Гансевскому и захватив с собой в Польшу царя Василия и его братья в качестве военного трофея. Он явился королю, и когда в устной беседе не успел его образумить, вышел в отставку и удалился в свое имение. Король же потребовал достигнуть своего и повлиять на великое посольство и на бояр, оставшихся в Москве. В Москву он послал передававшихся ему из Тушина русских людей и поставил их в Москве на разные должности, действуя именем Владислава и своим собственным. Среди этих людей главные роли играли бояре Салтыковы и торговый человек Федор Андронов. Через посредство их и Гансевского Сигизмунд запугал московских бояр, так что, по их словам, они живы не были, и стал распоряжаться в Москве, как в покоренном городе. В переговорах с великим посольством под Смоленском паны Сигизмунда также требовали послушания королю и ничего не говорили о том, примет ли Владислав православие и приедет ли он в Москву. Подкупом и угрозами Сигизмунд склонил многих из посольства оставить главных послов и ехать в Москву, чтобы готовить москвичей к присяге прямо на имя короля. Уехал из посольства даже такой заметный человек, как Авраамий Палицын, келарь, управляющий имуществом Троица Сергиева монастыря. Примечание. Знаменитому троицкому старцу, монаху Авраамию Палицыну, принадлежит известное сказание об осаде монастыря и о смутном времени вообще. Произведение это проникнуто патриотическим одушевлением и написано прекрасным языком. Конец примечания. Патриарх Гермоген в Москве и главные послы под Смоленском скоро почувствовали, что дело неладно. Сигизмунд прямо не открывал своих планов, но намерения его становились ясны. Послы тогда твердо стали на том, что было в Москве условлено с Желкевским, и ничего не уступали в переговорах с панами, отказываясь повиноваться лично Сигизмунду и исполнять его незаконные желания. За это, в конце концов, они были арестованы королем и отправлены в Польшу. Патриарх же всячески противодействовал Москве агентам Сигизмунда и учил народ не изменять своей вере и помнить, что русские люди избрали королевича лишь на том условии, что он станет православным. Вокруг патриарха собирались все те, кто понимал польскую опасность и хотел бороться против Сигизмунда. Но эти патриоты пока не решались на открытую борьбу, потому что боялись возобновления домашних междоусобий от вора, который сидел в Калуге и выжидал удобные минуты действовать в свою пользу. Вдруг в Москве получена была весть, что вор убит 11 декабря 1610 года на охоте своим же придворным. У русских людей развязались руки. Они думали, что теперь могут восстать на поляков, не опасаясь попасть между двух огней. Восстание скоро и началось. Параграф 72. Первое ополчение против поляков и его неудача. Призывы патриарха Гермогена. Первое ополчение против поляков. Ляпунов, Трубецкой и Заруцкий. Сожжение Москвы поляками, осада польского гарнизона в Кремле, создание ополченцами нового русского правительства, убийство Ляпунова и распад первого ополчения. На Рождестве 1610 года патриарх Гермоген разослал уже по городам свои грамоты, призывая русских людей подняться против Сигизмунда, который не дает на царство своего сына, осаждает Смоленск и думает владеть самою Москвою. Узнав об этих грамотах, Гансевский и подчинившиеся ему московские бояре взяли Гермогена под стражу и отобрали от него его писцов. Но дело было сделано, города получили призыв патриарха и поднялись против короля. По всей стране собирались воинские люди и направлялись к Москве для ее освобождения от польского гарнизона. С севера шли городские ополчения, такие же, какие незадолго до этого сражались против тушинцев вместе с князем Скопиным. Из центральных областей поднимались дворянские отряды. С юга из Калуги приближались казачьи отряды, служившие тушинскому вору, а теперь желавшие послужить Москве против внешнего общего врага. Из многих вождей громадного ополчения особенно выдавались трое: рязанский воевода Прокопий Ляпунов, происходивший из рязанских же дворян, тушинский боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и казачий атаман, пожалованный в бояре вором, Иван Заруцкий. К Пасхе 1611 года ополчения должны были со всех сторон подойти к стенам Москвы. Польский гарнизон в Москве знал о движении на Москву земской рати и готовился к обороне. Поляки занимали две внутренние крепости Москвы, Кремль и Китай-город. Эти крепости были окружены Белым городом с белую каменную стеною, на ее месте московские бульвары. А Белый город был окружен еще земляным городом с земляным валом, на его месте теперь Садовая улица. Защищать громадное пространство города Белого и Земляного у поляков не было сил, и они поэтому решили выжечь эти части Москвы, чтобы земские ополчения не могли найти в них для себя опору и прикрытие. Так всегда поступали в то время, выжигали все постройки посадов, окружавших крепостные стены. Поводом к этому делу послужила уличная ссора. На Страстной неделе 19 марта 1611 года между поляками и москвичами. Поляки напали на москвичей в Китай-городе, множество перебили, остальных же выбили вон, в Белый город. Затем за толпою они сами выехали в Белый город и успели его поджечь во многих местах. Москва выгорела вся как раз перед приходом земской рати. Передовые отряды земских войск под начальством воеводы города Зарайска князя Дмитрия Михайловича Пожарского успели прийти в Москву еще во время уличного боя с поляками и вместе с москвичами вогнали врага в Кремль и Китай. При этом сам Пожарский был тяжело ранен. Все же войско собралось на развалинах Москвы в течение Святой недели и немедленно начало осаду. Разорение и осада Москвы уничтожили всякое значение для земли московского правительства. Никто уже не повиновался боярам и чиновникам, сидевшим в осаде вместе с поляками. Они стали явными изменниками и врагами своего народа, потому что служили королю и воевали с русской ратью, осадившей Москву. Вместо изменной московской власти надобно было создать другую. В подмосковном земском ополчении и постарались об этом. Выборные люди от разных частей ополчения сошлись на общий совет и всею землею установили правительство для своей рати и для всего государства. Для управления войском и землей они избрали тройноначальников Прокопия Липунова, князя Дмитрия Трубецкого и Ивана Заруцкого. Для ведения дел устроены были взамен московских новые учреждения или приказы, разряд и поместный приказ для управления службою и землевладением ратных людей, большой дворец и большой приход для хозяйственных и денежных дел и так далее. Особым приговором 30 июня 1611 года вся земля определила порядок ведения разных дел земельных и служебных как в рати, так и в городах. Словом, в подмосковном лагере образовалась новая государственная власть, которая должна была заменить собою боярское правительство в Москве и должна была поддерживать порядок по всей Руси. Однако эта власть существовала очень недолго. Было сказано, что в земское ополчение охотно шли не только дворяне и горожане, но и тушинские казаки, воры, служившие ранее второму самозванцу. Когда они сожлись под Москвою с дворянами-землевладельцами, между ними вспыхнула старая вражда и междоусобие, как это было в лагере Болотникова, параграф 70. Казачество пополнялось по преимуществу беглыми крестьянами и холопами, ненавидевшими крепостной порядок, который господствовал тогда в государстве. Дворяне же всеми силами старались о поддержании этого порядка, о наилучшем прикреплении крестьян и холопов, без которых землевладельцы не могли вести своего хозяйства. На совещаниях всей земли или ратного совета под Москвою дворяне настояли на том, чтобы возвращать владельцам их беглых людей, не допуская их ухода в казаки. С другой стороны, дворяне старались подчинить себе казачью вольницу, бывшую в ополчении и склонную к грабежам и буйству. Выразителем дворянских стремлений был Прокопий Липунов, властный и горячий человек. Другие же начальники, князь Трубецкой и Заруцкий, представляли собой другую сторону рати, тушинцев и казаков. Между воеводами начались нелады. Казачество ненавидело Липунова, считая его своим главным врагом. Несколько раз покушались они убить Липунова. Наконец, зазвали его в свой круг, сходку, и зарубили саблями. После этого они стали так насильничать над дворянами и горожанами, что те разбежались из-под Москвы по домам. Ополчение распалось и к осени 1611 года, после того, как воры разогнали дворян под Москвою, остались одни казачьи таборы, в которых сидело до 10 тысяч казаков. Они продолжали осаду Москвы, но не имели сил взять город. Они хотели управлять всею землею, и Трубецкой с Заруцким называли себя правителями государства. Но так как казаки только грабили и насильничали по городам и дорогам, то никто не желал им подчиняться, и все города искали средства избавиться от них. Так печально окончилось первое земское ополчение против поляков. Параграф 73. Второе ополчение против поляков и освобождение Москвы. К осени 1611 года положение московского государства стало отчаянным. Поляки занимали Москву и взяли Смоленск после двухлетней геройской защиты. Вместе со Смоленском перешли во власть короля и другие города по юго-западной границе. Шведы, ставшие открытыми врагами Москвы после избрания Владислава в цари, захватили Новгород и Финское побережье. Таким образом, вся западная часть государства оказалась в руках врагов. Земское ополчение распалось, казаки грабили и своевольничали. Никакого правительства не существовало, и русские люди, не желавшие повиноваться ни полякам в Москве, ни казакам под Москвою, были предоставлены сами себе. Города, ожидавшие обыкновенно указаний из Москвы, теперь не знали, что делать и откуда ждать совета и приказа. Отчаяние русских людей было полное. Оплакивая свое погибшее царство, они просили Бога, чтобы он сохранил хотя бы остаток народа русского от зол смуты и от насилия врагов. Казалось, всему приходил конец. В эти ужасные дни раздавались, однако, голоса мужественных представителей духовенства. Выдержав тяжелую осаду, Троицкий Сергиев монастырь поступил под руководство нового архимандрита Дионисия. Дионисий, которого наша церковь чтит преподобным, был человек исключительной доброты и благородства. Он необыкновенно развил благотворительную и патриотическую деятельность своего славного монастыря. Братья монастыря презревала больных и раненых, хоронила умерших, одевала и кормила бедных, собирая их отовсюду, где только могла найти. Для того, чтобы обеспечить безопасность в смутное время себе и своим презреваемым, монастырь должен был просить защиты и помощи у казачьих бояр Трубецкого и Заруцкого, с которыми особенно был дружен известный келарь монастыря Авраамий Палицын. В то же время власти монастыря считали своим долгом нравственно действовать на народ, побуждая его соединиться против врагов веры и государства, против короля и поляков. В монастыре составлялись грамоты, призывавшие города идти на помощь русскому войску, осаждавшему Москву, и выбить из столицы польский гарнизон. Монастырское братие не принимало во внимание, что русское войско под Москвою стало казачьим, воровским и враждовало с земщиной, разогнав из-под Москвы земских людей. Всех русских людей одинаково призывали монахи на подвиг за веру и отечество в своих отлично составленных красноречивых грамотах. Посылая эти грамоты по всей земле, они думали всех примирить и снова объединить в одном патриотическом движении. Но не так думал патриарх Гермоген, живший в осажденном Кремле под стражей и угнетаемый поляками и изменниками за нежелание служить Сигизмунду. Он видел, что созванное им ополчение проиграло свое дело и распалось от казаческого воровства. Он знал, что казаки, имея в своих таборах Марину Мнишек, задумали воцарить в московском государстве сына ее Ивана, называемого Варенком. Считая казачье воровство и самозванщину главным злом, патриарх всеми средствами, как только мог, учил русских людей не верить казакам и бороться с ними, как с лютыми врагами. Когда к нему проникали его почитатели за благословением и поучением, Гермоген устно передавал им свою мысль о необходимости борьбы с казачеством. Когда было можно, он писал грамотки о том же в города. Сохранилась такая его грамотка, посланная к нижегородцам. Итак, в дни общего уныния и растерянности духовенство подняло свой голос и громко звало к борьбе за родину. Города, разобщенные друг от друга и лишенные всякого иного руководства, кроме увещеваний духовных отцов, вступали в сношения между собою, посылали друг другу разные вести, отправляли из города в город послов для общего совета. Ждали, кто возьмет на себя почин объединения земских сил. Почин взяли, наконец, нижегородцы. В главе городской общины, как и везде, стояли земские старосты. Один из них, Козьма Минин Сухорук, отличался громадным умом и железной энергией. Под влиянием грамотки Гермогена он начал дело народного объединения тем, что предложил своим согражданам собрать казну и на нее устроить войско. Нижегородцы согласились и постановили приговор, по которому каждый домовладелец обязан был дать на ратных людей третью деньгу, то есть одну треть своего годового дохода или же товара. Были сверх того и добровольные пожертвования. Для сбора денег был всем миром избран тот же Козьма. Когда дело было налажено, тяглые люди оповестили нижегородского воеводу князя Звенигородского и соборного протопопа Савву Ефимьева о своем намерении устроить ополчение для очищения Москвы. Те собрали весь город, духовных, служилых и тяглых людей, в городской собор, прочитали Троицкую грамоту, которая тогда пришла в Нижний Новгород, и объявили приговор тяглого нижегородского мира. Протопоп Савва и Минин говорили речи о необходимости идти на освобождение государства от внешних и внутренних врагов. Решили избирать ополчение и выбрать в его начальники князя Дмитрия Михайловича Пожарского, который недалеко от Нижнего жил в своей вотчине и лечился от ран, полученных им при разорении Москвы. Затем начали из Нижнего посылать грамоты в ближайшие города, объявляя о своем ополчении и приглашая присоединиться к нему. В этих грамотах нижегородцы прямо говорили, что идут не только против поляков, но и против казаков и не дадут им делать никакого воровства. Таково было начало нижегородского ополчения. К ноябрю 1611 года Пожарский уже приехал в Нижний и начал устраивать войска. По его желанию Минин принял на себя заведование деньгами и хозяйством ополчения. В зиму 1611-1612 годов к Нижнему присоединилось много городов от Казани до Коломны, и у Пожарского собралось большое войско, с которым он мог выступить в поход. Так как подмосковные казаки враждебно отнеслись к земскому движению и сочли его за мятеж против своего правительства, то они послали свои отряды на север противодействовать нижегородцам. Вот почему весною 1612 года Пожарский пошел не под Москву, а в Ярославль, главный город Среднего Поволжья. Он желал прогнать казаков из северных областей и присоединить северные города к своему ополчению. Это ему удалось. Целое лето провел он в Ярославле, устраивая свои дела. В то время как под Москвою его враги, поляки и казаки, взаимно стерегли друг друга и в непрерывной борьбе ослабляли свои силы. Пожарский окончательно устроил свое войско и собрал в Ярославле земский собор, которому и верил управление всею землею и всем своим войском. В составе этого собора было духовенство с митрополитом Кириллом во главе. Патриарх Гергимон уже скончался в начале 1612 года под стражей в Москве, и Пожарский считал престарелого, жившего на покое Кирилла, как бы заместителем патриарха. Участвовали в соборе и те немногие бояре, которые избежали московской осады и польского плена и приехали в Ярославль. На собор к Пожарскому были присланы из многих городов выборные люди от служилого и тяглого населения. Таким образом, состав собора был полон и правилен. Была мысль не спеша под Москву, в Ярославле всею землею избрать и государя, но обстоятельства заставили идти под Москву. В июле 1612 года Пожарский получил известие, что король Сигизмунд посылает гетмана Хаткевича с войском и провиантом на помощь своему московскому гарнизону. Нельзя было пропустить Хаткевича в Москву, потому что он надолго бы укрепил польскую власть в столице. Ярославское ополчение заторопилось к Москве. Казаки, бывшие в таборах под Москвою, относились к Пожарскому настолько враждебно, что даже подсылали к нему убийц, которые только случайно его не убили. Поэтому земское ополчение, подходя к Москве, очень остерегалось казаков и стало отдельно от казачьего лагеря. Казаки же, думая, что Пожарский пришел на них, испугались. Большая половина их, Заруцким и Мариной Мнишек, убежала от Москвы и пошла к Астрахани, где Заруцкий задумал устроить особое казачье государство под покровительством персидского шаха. Другая же половина казаков с князем Трубецким во главе пыталась вступить в переговоры с Пожарским. Эти переговоры еще не привели к миру и согласию, как пришел Хаткевич и напал на войско Пожарского. Шла жестокая битва, казаки вообще действовали вяло и в решительную минуту не думали помочь Пожарскому. Только тогда, когда Авраамий Палицын усовестил их, они опомнились и русские отбили гетмана. Хаткевич ушел обратно, не успев оказать польскому гарнизону в Кремле никакой помощи. Русские же рати помирились и дружно повели осаду. Трубецкой и Пожарский соединили свои приказы и своих дьяков в одно правительство и начали всякие дела делать заодно, управляя вместе ратью и государством. Через два месяца, именно 22 октября 1612 года, русские взяли приступом Китай-город. Истощенные голодом и борьбою, поляки не могли долей сопротивляться. Они дошли в осаде даже до людоедства. Вскоре после потери Китай-города польский начальник Струсь сдал Пожарскому и Кремль. Москва была таким образом освобождена. В память великого события ополчение поставило церковь на Красной площади в Москве, теперь Казанский собор, и установило праздновать день 22 октября. Король Сигизмунд после неудачи Хаткевича сам было пожелал идти на помощь своим московским сидельцам, но опоздал. Он появился с небольшим войском в окрестностях Москвы в самом конце 1612 года и, встретив повсюду дружный отпор, отступил назад. Московские люди, избавившись от этой последней опасности, могли, наконец, подумать об избрании царя. Параграф 74. Избрание в цари Михаила Федоровича Романова. Земский собор 1613 года, избрание царем Михаила Романова, соборное посольство к нему, подвиг Ивана Сусанина.